Глава 7. «Спокойно, Аня», — шепчу сама себе, пытаясь смыть с лица следы слез. «Истериками делу не поможешь». Наверное, я слишком долго просидела в ванной, потому что Слава, которого я застаю в кухне, спрашивает. «А в спортзалах душ отменили?» «Так, снова спокойно. Намеки, намеки, намеки. Пора сесть и поговорить. Мы же взрослые люди, в конце концов». Слава уже убрал со столешницы рыбу, которую я оставила с воткнутым ножом. Насчет этого даже ни слова не сказал. «Не отменили», — взяв себя в руки, отвечаю максимально ровно. «Ужинать будешь? Я сейчас приготовлю». «Спасибо», — усмехается муж. «После такой демонстрации лучше нож в руки не бери. Ладно, Ань, давай действительно поговорим». «Я тогда чай сделаю». Начинаю доставать чашки. Не то чтобы я оттягиваю разговор, но на секунду теряюсь. Думала, Слава опять начнет говорить, что устал или еще что-то, а он так быстро согласился. И не знаю, с какого бока подойти. «Знаешь, после перформанса с рыбой я бы и кипяток тебе не доверил». Под руку говорит муж, и чашка, слава богу, пустая, выскальзывает из моих рук. Я смотрю на осколки, понимаю, что слезы снова катятся по щекам. И такая усталость наваливается, что хочется сползти по стенке и посидеть в этом уголочке, сказав «Я в домике». «Анют». Слава оказывается возле меня и, обняв за плечи, заставляет сесть. «Это всего лишь посуда. Знаешь, говорят, что на счастье бьется. Я сейчас уберу». «Да ведь дело не в чашке». Так хочется кричать об этом, но голосовые связки будто спазм сковал. Не знаю, откуда возникает ассоциация, когда смотрю, как Слава убирает осколки. Но кажется, будто вот так разбивается наша семейная жизнь. И ведь чашку никто склеивать не будет, потому что из нее все равно не выпьешь потом. Нет, осколки летят сразу в мусор. Хотя есть люди, которые пьют из любимой чашки с трещиной, и не променяют ее на новую. Какой бред! Наконец-то появляется у меня голос. Ты о чем? Не понимает Слава, определяя на место веника совок. О сравнениях. Выдаю я и начинаю смеяться. Вот теперь со мной натуральная истерика. Я хохочу и размазываю слезы по щекам. Слава не теряется. Он не успокаивает меня, а ждет, пока это состояние пройдет. После чего протягивает мне стакан воды. Зубы стучат о края, но я делаю несколько глотков. «Так», — безапелляционно заявляет муж, подхватив меня на руки. «Разговор откладывается. Спать, Аня, спать. Впервые вижу тебя в таком состоянии». Слава относит меня на кровать и, устроившись, рядом обнимает. Я переворачиваюсь и утыкаюсь ему в грудь. «Хорошо. Так бы и лежала». Внутри будто разорвался ком напряжения и вышел вместе с моей истерикой. Ни мыслей, ни эмоций не осталось, а спать действительно хочется. Когда я утром открываю глаза, Славы рядом нет, но за окном уже светло. И это в конце декабря. Сколько же я проспала, если сейчас минимум часов 10, и даже не услышала, как Слава собирался на работу. Иду на кухню, выпиваю почти залпом 2 стакана воды и вспоминаю, где оставила телефон. Находится он в кармане куртки, аккумулятор полностью разрядился. «Хотела, называется, просто поговорить», — шепчу себе под нос. «Нет, все-таки нельзя долго держать в себе невысказанное, вон оно как выливается». Ну вот еще один тревожный звоночек, я начала говорить сама с собой. Надо отвлечься, а отвлекает меня лучше всего готовка. Несчастная рыба, наконец-то разделанная, отправлена в духовку. Я замешиваю тесто для пирога и вспоминаю, что телефон-то я заряжать поставила, но не включила. Вытираю руки и, зажав кнопку блокировки, жду. Сообщения посыпались моментально. «Вам звонили». 10 раз Соня. Не дозвонившись, подруга начала засыпать меня голосовыми. Наверняка про тренера Андрея хочет спросить. Вот же неугомонная. «Анюта, ну где же ты?» Слушаю жалобный голос подруги. Точно дело в этом. Но после второго становится тревожно. «Анечка, я в больнице. Можешь приехать? В 5-й городской?» «Отделение травматологии», — добавляет в третьем. А вот теперь я начинаю волноваться. Одновременно одеваюсь, дозваниваю Соньке и вызываю такси. Подруга не отвечает, но если разговаривала, то жива и в сознании. Она перезванивает, когда я закрываю квартиру. «Соня!» — кричу на весь подъезд и, не дожидаясь лифта, бегу вниз. «Анют!» — подруга едва ли не скулит в трубку. «Я ходить не могу! Жалобу накатаю на этих коммунальщиков, которые лед не посыпают! Нога!» — протяжно воет сквозь слезы. «Я в приемном сижу!» «Сломала?» — сразу приходит такая мысль. «Растяжение связок!» — шмыгает Сонька носом. «Тьфу ты, напугала!» — говорю, ныряя в салон такси. «Ты там уже все отпустили?» «Да! Представь, я даже бывшему набрала, когда не смогла до тебя дозвониться! Этот козел сказал, что мы в разводе, и свои проблемы я должна решать сама!» — возмущается Соня наверняка на все приемное отделение. «Жди!» — никак не реагируя на слова о бывшем. Уже наслушалась по горло, пока они разводились. Подруга с поникшим видом сидит на стульчике слева от входа, но, увидев меня, воодушевляется и даже вскакивает на одну ногу. «Анька!» «Не кричи», — подхожу к ней. «Идти можешь? Давай, нас машина ждет». Подставляю свою руку, и Сонька, опершись на меня, ковыляет на выход. В машине всю дорогу распинается по поводу лени коммунальных служб, а я думаю, что не мешало бы сообщить Славе о ситуации, чтобы не было повторения вчерашнего инцидента. Муж трубку не поднимает, и тогда я пишу сообщение, что с Сонькой беда, необходима была помощь. Надеюсь, перезвонит, когда освободится. «Анька, у меня дома ни еды, ни обезболивающего!» Тяжко вздыхает подруга, устраиваясь на диване. «Я сейчас схожу, ты лежи». Снова натягиваю куртку, обувь, и, взяв Сонькины ключи, иду сразу в супермаркет, а потом в аптеку. И именно там, когда снова достаю карточку из кармана, понимаю, что нет телефона. Оплачиваю таблетки и по дороге обратно вспоминаю, не могла ли я его выложить в Сонькиной квартире. Но только открываю дверь, как подруга кричит из комнаты. «Анют, Слава мне звонил! Какой-то злой!» «А почему тебе?» Не понимаю я, осматривая прихожую на наличие своего аппарата. «Спросил, рядом ли ты?» Растерянно говорит Сонька. «Я ответила, что нет. Хотела объяснить, что ты пошла в магазин, но он трубку бросил. Что, кстати, с твоим телефоном?» «Не могу найти», — отвечаю, из телефона подруги набираю Славе. «Это я», — говорю бодро. «Кажется, телефон в такси оставила. Ходила вот Соне за...» «Дома поговорим», — бросает муж. «Да что же все, не слава богу!»